Лёшка тронул пистолет, спрятанный за поясом, и поддал газу. — Товарищ полковник, может, в салон сядете? Скользко, я эти грязи знаю. Поскользнётесь, упадёте. Недошивин рассеянно взглянул на Санина. — Разве я приказал тебе следовать за мной? — Вы ничего не приказывали. До Красного Коня ещё 2 километра, а если дождь пойдёт? — Откуда ты знаешь, что я иду в Красный Конь? Тебе Рябов приказал за мной следить. — Ну, что вы, товарищ полковник? Почти искренне удивился Санин. — Врёшь. — А если не врёшь, то я ничего не понимаю. Недошивин пожал плечами. — А если я кого-то не понимаю, я ему не доверяю. Если я ему не доверяю, я его немедленно увольняю. Хочешь получить чёрный билет на всю оставшуюся жизнь? Платон Платоныч взмолился Лёшка Санин. — Хотите — верьте, хотите — нет. Не Рябов это, я сам чувствую. Недошивин с интересом посмотрел на Лёшку. Потом обвел взглядом лежавшие окрест черные поля. — Ну вот, — сказал он, — теперь я тебя понял. Знаешь, как это называется? Печаль полей. О, это страшное неодолимое чувство. Ты не за меня испугался, и даже не за себя. Это просто необъяснимый страх. — А вы не боитесь? — осторожно спросил Санин. — Тебе показалось, что я одинок, беззащитен? — Ты ошибаешься. Защитить себя могу без твоего Макарова. Кстати, напрасно ты держишь его на поясе за спиной. Рискуешь набить себе саркому. Так умер от рака поэт Рембо. Он добывал в Африке золотой песок и носил мешочек с золотом на поясе всегда на одном и том же месте. Ну, а что касается одиночества? Для меня бояться одиночества — это все равно, что бояться самого себя. Только не думай над моими словами, хорошо? Шофер молчал, томился, в самом деле не понимая речей своего шефа. Но при этом с облегчением понял, что поступил правильно. Оставлять Недошивина одного было нельзя. Словно угадав мысли Санина, Недошивин обаятельно улыбнулся, как умел иногда, обогнул капот машины и опустился на переднее сиденье. — Бог с тобой! — душевным голосом сказал он. — Трогай, не пропусти поворот налево. Красный Конь направо, — нахально возразил Санин. — Мы не в село едем, на кладбище. Санин почему-то снова испугался. — У меня там назначена встреча, — успокоил его Недошивин. — А поездке не нужно сообщать Рябову. — Я понимаю, что врать тебе генералу не с руки, но ты сам, брат, виноват. Зачем за мной увязался? Короче, сдашь меня Рябову, считай, со мной больше не работаешь. Пересядешь из Ауди в служебную Волгу. Может, я вас здесь подожду? — засуетился шофер, мысленно проклиная себя за самодеятельность. — Поздно, милый Савельич! — усмехнулся Платон Платоныч. — Какой Савельич? — Что? — с театральным ужасом вскричал Недошивин. — Мой личный шофер! Не читал капитанскую дочку? — Вернемся в Москву. Первым делом запишешься в библиотеку и прочитаешь прозу Пушкина. Всю. Потом перескажешь мне с личными продуманными комментариями. Выполнять! — Есть выполнять, — проворчал Леха, — а говорили, думать не надо. Недошивин рассмеялся и покачал перед носом шофера указательным пальцем с прекрасно ухоженным длинным ногтем. — Думать не надо. Надо Пушкина читать. Перед могилой Елизаветы стоял Вирский, тупо уставившись на еловый крест. Глаза его были бессмысленно расширены, нижняя челюсть отвисла, открывая рот с трясущимся, как у собаки, языком. Он обминал идиота, сбежавшего из красавки, который потерялся и ждет, когда кто-нибудь возьмет его за руку и отведет в родной дурдом. Руки ходили ходуном, как у страдающего болезнью Паркинсона. Вирский не заметил, как машина подъехала к кладбищу, не услышал звук мотора, не обратил внимания на повисшую мертвую тишину, когда Санин выключил двигатель. Недошивин перелез через ограду. — Ну, здравствуй, братишка! Его ладонь мягко упала на плечо Вирского. Тот очнулся и отпрыгнул от Недошивина. — Кто здесь? — Я, твой двоюродный брат. Ты мне не рад. — Прикажи убрать этот черный воронок! — завизжал Вирский, брызгая слюной и тыча пальцем в Ауди. — Поставь машину за посадкой, Алексей! — приказал Недошивин Санину. — Мой родственник с детства из черных машин. Кстати, это у нас с ним общая болезнь. Когда машина скрылась, Недошивин предложил Вирскому присесть на скамеечку. — Прогуляемся, — проворчал Вирский. — Мне показалось, что ты кого-то ждешь. — Ничего тебе не показалось, — вскинулся Вирский. — Старец тебе настучал. Погоди, отче, никто не смел два раза подряд оскорбить Тверского и остаться безнаказанным.